Глава вторая. В вагоне. Рассудка француз не имеет. Да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье. Эту фразу написал еще в прошлом столетии фон Визин. И, боже мой, как должно быть весело она у него написалась. Бьюсь об заклад, что у него щекотало от удовольствия на сердце, когда он ее сочинял. И кто знает, может, и все-то мы, после фон Визина, 3-4 поколения сряду, читали ее не без некоторого наслаждения. Все подобные отделывающие иностранцев фразы, даже если и теперь встречаются, заключают для нас, русских, что-то неотразимо приятное. Разумеется, только в глубокой тайне, даже подчас от самих себя в тайне. Тут слышится какое-то мщение за что-то прошедшее и нехорошее. Пожалуй, это чувство и нехорошее, но я как-то убежден, что оно существует чуть не в каждом из нас. Мы, разумеется, бронимся, если нас в этом подозревают, и при этом вовсе не притворяемся. А между тем, я думаю, сам Белинский был в этом смысле тайный славянофил. Помню я тогда, лет 15 назад, когда я знал Белинского, помню, с каким благоговением, доходившим даже до странности, весь этот тогдашний кружок склонялся перед Западом, то есть перед Францией преимущественно. Тогда в моде была Франция. Это было в 46-м году. И не то, что, например, обожались такие имена, как Жорж Занд, Прудон и прочее. Или уважались такие, как Луи Блан, Ледрю, Роллен и так далее. Нет, а так просто сморчки какие-нибудь, самые мизерные фамилишки, которые тотчас же избрендели, когда до них дошло потом дело. И те были на высоком счету, и от тех ожидалось что-то великое в предстоящем служении человечеству. О некоторых из них говорилось с особенным шепотом благоговения. И что же? В жизнь мою я не встречал более страстно русского человека, каким был Белинский, хотя до него только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо, как он, негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал все русское. Я, по некоторым данным, это все теперь соображаю и припоминаю. Так вот, кто знает, может быть, это словцо фон Визина даже и Белинскому подчас казалось не очень скандальным. Бывают же минуты, когда даже самая благообразная и даже законная опека не очень-то нравится. О, ради бога, не считайте, что любить родину значит ругать иностранцев, и что я так именно думаю. Совсем я не так думаю и не намерен думать, и даже напротив. Жаль только, что объясниться-то яснее мне теперь некогда. А кстати, уж не думаете ли вы, что я вместо Парижа в русскую литературу пустился? Критическую статью пишу. Нет, это я только так, от нечего делать. По записной моей книжке приходится, что я теперь сижу в вагоне и приготовляюсь на завтра к Эйткунину, то есть к первому заграничному впечатлению. И у меня подчас даже сердце вздрагивает. Как это вот я увижу, наконец, Европу? Я, который бесплодно мечтал о ней почти 40 лет. Я, который еще с 16 лет и пресерьезно, как Белопяткин у Некрасова, бежать хотел в Швейцарию. Но не бежал, и вот теперь и я въезжаю, наконец, в страну святых чудес. В страну таких долгих томлений и ожиданий моих, таких упорных моих верований. «Господи, да какие же мы русские!» — мелькало у меня подчас в голове в эту минуту, все в том же вагоне. «Действительно ли мы русские в самом-то деле? Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? То есть я не про тех русских теперь говорю, которые там остались, но вот про тех простых русских, которым имя 50 миллионов, которых мы, 100 000 человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем, и над которыми глубокие сатирические журналы наши до сих пор смеются за то, что они бород не бреют. Нет, я про нашу привилегированную и патентованную кучку теперь говорю. Ведь все, решительно, почти все, что есть в нас развитие, науки, искусства, гражданственности, человечности, все — все ведь это оттуда, из той же страны святых чудес. Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась. Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления? Как еще не переродились мы окончательно в европейцев? Что мы не переродились, с этим, я думаю, все согласятся. Одни с радостью, другие, разумеется, со злобою за то, что мы не доросли до перерождения. Это уж другое дело. Я только про факт говорю, что не переродились, даже при таких неотразимых влияниях. И не могу понять этого факта. Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, так, может быть, и не было б у нас Пушкина? Ведь это вздор. Неужели же не вздор? А что, если и в самом деле не вздор? Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию. Ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина, и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели. А уж Пушкин ли, не русский был человек. Он, барич, Пугачева угадал и в пугачевскую душу проник. Да еще тогда, когда никто ни во что не проникал. Он, аристократ, Белкина в своей душе заключал. Он художнической силой от своей среды отрешился и с точки народного духа ее в Онегине великим судом судил. Ведь это пророк и провозвестник. Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя? И хоть и оторвешься, так все-таки назад воротишься. Ведь не с неба же в самом деле свалилось к нам славянофильство. И хоть оно и сформировалось впоследствии в московскую затею, но ведь основание этой затеи пошире московской формулы и, может быть, гораздо глубже залегает в иных сердцах, чем оно кажется с первого взгляда. Да, и у московских-то, может быть, пошире их формулы залегает. Уж как трудно с первого раза даже перед самим собой ясно высказаться. Иная живучая сильная мысль в три поколения не выяснится, так что финал выходит иногда совсем не похож на начало. И вот все-то эти праздные мысли поневоле осаждали меня перед Европой в вагоне. Отчасти, впрочем, от скуки и от нечего делать. Ведь надо же быть откровенным. До сих пор у нас о таких предметах только те, которым нечего делать, задумываются. Ах, как скучно праздно в вагоне сидеть. Ну вот точь-в-точь так же, как скучно у нас на Руси без своего дела жить. Хоть и везут тебя, хоть и заботятся о тебе, хоть подчас даже так убаюкают, что, кажется бы, и желать больше нечего. А все-таки тоска. Тоска. И именно потому, что сам ничего не делаешь. Потому что уж слишком о тебе заботятся. А ты сиди дожди, когда еще довезут. Право, иной раз так бы и выскочил из вагона, да сбоку подле машины на своих ногах побежал. Пусть выйдет хуже, пусть с непривычки устану, собьюсь. Нужды нет. Зато сам своими ногами иду. Зато себе дело нашел. И сам его делаю. Зато если случится, что столкнутся вагоны и полетят вверх ногами, так уж не буду, сложа руки, запертый сидеть, своими боками за чужую вину отвечать. Бог знает, что иногда на безделье вздумается. А между тем уж смеркалось. В вагонах стали зажигать огни. Напротив меня помещались муж и жена, уже пожилые помещики, мне кажется, хорошие люди. Они спешили на выставку в Лондон и всего-то на несколько дней, а дома оставили семейство. Справа, подле меня, находился один русский, проживавший сряду 10 лет в Лондоне по коммерческим делам в конторе, только на 2 недели приезжавший теперь по делам в Петербург и, кажется, совершенно потерявший понятие о тоске по родине. Слева сидел чистый, кровный англичанин, рыжий, с английским пробором на голове и усиленно серьезный. Он во всю дорогу не сказал ни с кем из нас ни одного самого маленького словечка, ни на каком языке. Днем читал, не отрываясь, какую-то книжку, той мельчайшей английской печати, которую только могут переносить англичане, да еще похваливать за удобство. И как только стало 10 часов вечера, немедленно снял свои сапоги и надел туфли. Вероятно, это так заведено у него было всю жизнь, и менять своих привычек он не хотел и в вагоне. Скоро все задремали. Свист и постукивание машины нагоняли какую-то неотразимую дремоту. Я сидел, думал, и уж не знаю как, додумался до того, что рассудка француз не имеет. Чем и начал эту главу. А знаете ли что? Меня что-то подмывает, пока мест доберемся мы до Парижа, сообщить вам мои вагонные размышления. Так, во имя гуманности. Ведь было же мне скучно в вагоне. Ну так пусть теперь будет скучно и вам. Впрочем, других читателей надобно выгородить. А для этого включу-ка я все эти размышления нарочно в особую главу и назову ее лишней. Вы-то над ней поскучаете, а другие, как лишнюю, могут и выкинуть. С читателем нужно обращаться осторожно и совестливо. Ну, а с друзьями можно и покороче. Итак,